Здесь христианин должен проявлять мудрость в том, чтобы неосторожно не выставить чего-либо святого и своей веры на поругание и насмешку, а себя подвергнуть большой опасности. Но вместе с тем он не может отказаться от веры во Христа при прямом вопросе к нему об этом. Это видно из слов Евангелия: «Кто постыдится меня и моих слов роди сем, прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами». Евангелие от Марка, 8 глава, 38 стих. Боязнь не должна мешать участию христианина в таинствах и готовности всякому требующему у вас отчета о вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением. Первое послание апостола Петра, 3 глава, 15 стих. Далее апостол Иоанн дает описание города Нового Иерусалима. «И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне: „Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца“, и вознес меня в духе на великую высокую гору, и показал мне великий город, святый Иерусалим, который не сходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию, светило его подобно драгоценному камню, как бы камню яспису крестововидному. Он имеет большую и высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца. Говоривший со мной имел золотую трость для измерения города, и ворот его, и стены его. Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. И измерил он город тростью на 12 000 стадий, длина и широта и высота его равны. И стены его измерил во 144 локтя, меру и человеческую, какова мера и ангела. Откровение 21 глава с 9 по 17 стих. Можно предположить, что как новая земля, так и новый Иерусалим будут построены в каких-то иных измерениях пространства, отличных от знакомых нам трех измерений. Апокалипсис, по-видимому, опровергает это предположение и говорит только о трех измерениях. Длина и широта и высота нового Иерусалима равны. Кроме того, имеется и специальная оговорка на этот счет. Ангел измерил город мерою человеческую. Какова мера и ангела? Далее идет описание тех необыкновенных красот города Нового Иерусалима, для изображения которых наша человеческая речь не имеет, к сожалению, соответствующих слов, образов и выражений. Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями. Основание первое — яспис, второе — сапфир, третье — халкидон, четвертое — смарагд, пятое — сардоникс, шестое — сердолик, седьмое — хризолит, восьмое — верил, девятое — топаз, десятое — хризопрас, одиннадцатое — гиацинт, двенадцатое — аметист. А 12 ворот — 12 жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины. Улица города — чистое золото, как прозрачное стекло. Откровение 21 глава с 18 по 21 стих. Подобно 7, 12 — такое же священное число. Ему соответствует и число колен израильских, и число апостолов, и ворот Нового Иерусалима, охраняемых 12 ангелами, и число драгоценных камней, находящихся в основании стен города. Если мы зададимся вопросом о количестве сонмов праведников, которых Церковь считает достойными вхождения в Царство Небесное, то этих сонмов можно насчитать 12, что равно количеству ворот Нового Иерусалима. Поэтому каждый христианин должен задуматься над тем, соответствует ли он образу какого-либо из 12 ниже перечисленных сонмов святых. Если для него ворота, через которые впустит его в Новый Иерусалим стоящий при этих воротах ангел. Нам всегда следует помнить слова апостола Павла о том, что всем нужна святость, без которой никто не увидит Господа. Послание к Евреям, 12 глава, 14 стих. Приводим предположение по распределению сонмов христиан по воротам. Вот ворота для ветхозаветных патриархов и праведников, отличавшихся чистотой богопочитания, покорностью, волей Божией, странноприимством и другими добродетелями. Другие ворота, вторые, для пророков, под водительством Святого Духа, возвещающих волю Господню. Третьи ворота для апостолов, провозвестников Евангелия Христова. Четвертые ворота для сонма равноапостольского. Через них будут входить все те, кто в жизни следовал за апостолами в их трудах проповедания Христа. И если христианину удастся хотя бы одного неверующего обратить ко Христу или укрепить колеблющегося верою, беседой или даже посредством хорошей духовной книги, то пусть исполнится он радости. Ведь обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов, говорит апостол Иаков. А Фома Кемпийский пишет: кто дает брату священную книгу для чтения, тот подносит самое дорогое вино к устам Иисусовым. Пятые ворота для святителей, преемников по служению апостолов. В шестые ворота будут входить священномученики, соединившие священнослужение с подвигом мученичества. Седьмые ворота для преподобномучеников. Восьмые ворота для всех остальных мучеников. Этими воротами вошло множество христиан первых трех веков. Открыты они и для христиан последующих времен, когда с земли взят удерживающий. Девятые ворота для исповедников Христа. Десятые ворота для всех остальных, преподобных, покинувших мир ради совершенного очищения души от скверны греха и приобретения брачных одежд, достойных вечери Агнца. Одиннадцатые ворота предназначены для избравших особый и труднейший подвиг и родство ради Христа. Они особенно отмечаются Господом по богатству даров Святого Духа, украшающих души истинных и родивых во Христе. И, наконец, двенадцатые ворота открыты для благоверных князей и праведников в миру, бессеребренников и поднявших подвиг покаяния. Усиленными подвигами милосердия и покаяния всякий может приобрести право вхождения этими воротами в горний Иерусалим. Если христианину не будет входа туда через первые 11 ворот, то пусть он страшится упустить право входа через последние, для всех доступные ворота. Пусть боится пренебречь подвигами милосердия и покаяния, доступными для всех. Здесь последняя возможность спасения своей души для вечности. Дальнейшие слова откровения продолжают рисовать славу Иерусалима. Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель — храм его и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его — Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет. И принесут в него славу и честь народов. И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Откровение, 21 глава, 22 по 27 стих. Здесь особенно интересно обетование: цари земные принесут в него славу и честь свою. Тот, кто горячо любит святых Христовой Церкви и в сердце своем носит неземную красоту их образов, может возрадоваться. Эта красота бессмертна и не только перейдет с ним в Новый Иерусалим, но по откровению будет украшать его. И каждый из святых царей, апостол Петр называет христиан также царственным священством, по терминологии откровения, как бы внесет свою долю славы и чести в бессмертие красоты нового вечного небесного города. То же будет со славой всех поместных церквей. их подвигами веры, служения, проповеди и благочестия. Все это увековечивается, по словам Откровения, в Новом Иерусалиме, в который принесут славу и честь народов. В заключительных словах о Новом Иерусалиме апостол Иоанн повествует о реке воды жизни и древе жизни. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца, среди улицы Его, и по ту и по другую сторону реки, древо жизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему. И узрит лице его, и имя его будет на челах их, и ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков». Откровение, 22 глава с 1 по 5 стих. По мнению старца Силуана со Старого Афона, древо в жизни в Новом Иерусалиме есть сам Христос. Обратим внимание здесь на то, что древо жизни приносит свои плоды 12 раз в год, то есть раз в месяц. Вспомним, что древо жизни есть тот дар, который был дан в награду побеждающим, первой Иерусалимской Эфесской Христовой Церкви, и символизирует таинство Евхаристии. Смотри Откровение, 2 главу, 7 стих. Следует обратить внимание и на слова, что листья дерева для исцеления народов. Отсюда можно сделать вывод, что в Новый Иерусалим будут приняты и христиане, еще нуждающиеся в духовном просвещении, и таким образом еще с сердцами не вполне совершенными. Можно думать, что основным критерием пригодности для включения в число жителей Нового Иерусалима будут служить наличие милосердия в человеческом сердце и вместе с тем нищета духа и кротость. Смотри о страшном суде, Евангелие от Матфея, 25 глава, с 32 по 46 стих, и смотри заповеди блаженства, Евангелие от Матфея, 5 глава с 3 по 5 стих. Смиримся же сердцем, будем кроткими и милостивыми к ближним, чтобы иметь надежду, некогда припасть устами к свету и как кристалл чистой воде жизни и вкушать от древа жизни. Листья же последнего исцелят и сердца наши от остатков его несовершенства, чтобы сподобиться нам узреть и лицо Господа, чего достойны, как мы знаем, из заповедей блаженства, лишь чистые сердцем. Тогда мы достигнем и святости, без которой, по словам апостола Павла, никто не увидит Господа. Послание к Евреям, 12 глава, 14 стих.